Глава 21. Уже несколько часов из обветшавшего холому доносились заклинания. Старый Вером Паньге, лучший знахарь всего Ингара, изгонял злого духа из бесноватого. На стенах висели кусочки древесной коры с изображениями изгоняемого существа. В жаркой печи пылал огонь, мерцающий зеленоватым светом, а под потолком раскачивалась трещотка, сделанная из моржового клыка. Вером Паньге высасывал больное место, чтобы извлечь духа, напевал заклинания, а в самый ответственный момент, когда злое существо наконец покинуло тело человека, метнулся к заржавленному мушкету, стоящему в углу, и выстрелил в распахнутую дверь. После этого старик выбежал наружу с мушкетом наперевес, с силой дунул и закричал. «Уходи за горы, за море! Уходи, не возвращайся! Не рады здесь тебе!» Он еще раз погрозил мушкетом, а затем швырнул вслед улепетывающему духу тяжелый булыжник. Когда Вером Паньге вошел обратно в холому, бесноватый уже приподнялся на локтях и смотрел на него совершенно спокойным, незамутненным взглядом. Исцеление прошло удачно. Знахарь удовлетворенно кивнул, положил на лоб больного мокрую тряпицу и дал ему выпить кла-кла из глиняной бутыли. На щеки охотника набежал румянец, и он задышал ровно. Лекарство подействовало, окончательно завершив сеанс излечения. Старик снова кивнул и начал пересчитывать беличьи шкурки. За изгнание духа он брал 9 штук, и ни единой меньше. Но здесь оказалось только 8. Знахарь недовольно нахмурился, повернулся к пациенту и сурово заметил. «Одной не хватает!» «Не держи гнева на меня, любящий рыбу!» слабым голосом сказал бесноватый. «У меня не хватило шкурки, я не смог добыть. Подожди всего 5 закатов, и я принесу тебе не одну, но 2 шкурки». «Я подожду только 4 заката, и ты принесешь мне не 2, но 3 шкурки», — строго приказал знахарь. «Иначе я сделаю так, что дух, которого я изгнал из твоего грешного тела, вернется, да еще прихватит с собой 3 братьев, и изгнать их будет уже нельзя». Больной охотник закрыл ладонями лицо, знак согласия. Добыть 3 белок всего за 4 дня — небольшая проблема для здорового, но сложная задача для только что поправившегося и еще слабого. По счастью, у Гуньке есть родственники. Может, не оставят в беде. Помогут вернуть долг знахарю. «Теперь же спи», — задернул полог Вером Паньге. «Сегодняшний закат ты должен провести под моей крышей. Дух еще сердится. Он ищет тебя. Хочет вернуться к тебе в тело. Будь сильным. Залеет заря, он уйдет за далекие горы и больше тебя не потревожит». Старый знахарь приоткрыл дверь, глядя на заходящее солнце. В холома знахаря всегда должно быть 2 двери. Одна на закат, другая на восход. Утром и днем можно пользоваться только восточной дверью, вечером и ночью – западной. За другой в это время притаились злые духи, таятся от солнца в тени холома. Здесь, на полуострове Ингар, в холодной тундре, зима долгая, больше полугода земля покрыта снегом. А лето совсем короткое, прохладное, заморозки бывают даже в июле. Деревьев нет совсем. До самого горизонта расстилается бескрайняя равнина, покрытая зеленовато-серым лишайником. Недавно начали раскрываться первоцветы и полярные маки. Их чудесные цветы выдерживают даже местные морозы. Вером Паньге прислушался. С противоположной стороны, холома, доносились тяжелые шаги. Сюда шло что-то очень большое, да не одно, не 2, целых 3 огромных существа. Старый знахарь недовольно скривился и резко захлопнул дверь. Он знал, кто к нему идет, но не желал видеть здесь этих людей. Однако выбора у него не было. Через несколько минут дверь отворилась, и на пороге появились 3, одетые в долгополые медвежьи шубы. За их спинами виднелся темно-бурый шерстяной холм, длинные желтоватые бивни и нечто вроде толстой извивающейся змеи. Хобот мамонта. 3 незваных гостя смотрели на знахаря недружелюбно. Их взору предстал беззубый морщинистый старик с изуродованной нижней губой. Из нее словно бы вырезали кусок в форме равностороннего треугольника. Вером Паньге грыз окостеневшими деснами копченую рыбину и сурово взирал на ингарцев, без спроса явившихся в его холома. Вождь вождей Аюки кашлянул, закрыл за собой дверь и молча уселся на циновку, скрестив ноги. Тоньголе и Лщаледа, младшие вожди, последовали его примеру. Несколько минут вожди племен и знахарь молча смотрели друг на друга. «Мы пришли к тебе, человек с 2 именами», — хрипло сказал Аюки. «Помощь твоя нужна Ингару». помощь?» Оставил в покое рыбу знахарь. «Разве я и без того мало помогаю людям мамонтов? Чего еще вы хотите от меня?» «Ты лечишь наших воинов, да? Но берешь за это шкуру и еду», — дополнил Тоньгуле. «И этого мало нам теперь», — завершила Юки. «Союз племен хочет прогнать насовсем людей из бесснежных земель». «Вижу, у тебя есть оружие», — обвиняюще ткнул пальцем в мушкет Тоньгуле. «Откуда ты взял его?» «Обменял на 6 больших рыб, кунью шкуру и амулет из моржового клыка», — невозмутимо ответил знахарь. «Что-то имеете против вы? Так говорите, слушаю вас я». Вожди смущенно отвели глаза. Вером Паньге лучше знахарь всего Ингара. Все остальные знахари с почтением слушают его слова. «Обить старика, и добрая треть полуострова плюнет тебе в бороду». Вером Паньге удовлетворенно усмехнулся, догадавшись о их мыслях. Он внимательно переводил взгляд с вождя на вождя. А Юки, невысокий, коренастый, на первый взгляд кажется туповатым, но на самом деле отнюдь не дурак. Тоньгуле еще ниже, тощий, с выпученными глазами, очень злобный и вспыльчивый. Лщаледа огромного роста, толстопузый и безмозглый, но зато лучший воин всего Ингара. «Помощь твоя нужна Ингару», — повторила Юки. «Договорились мы с серокожими знахарями из-за моря вместе воевать с южанцами. Но не доверяю я этим чужакам. Чувствую, обмануть хотят племена. Злобу таят в карманах. Нужна нам мудрость, Вером Паньге, чтобы вовремя раскусить все хитрости, не поддаться на уловки серокожих». «Так, да?» — усмехнулся старик. «А что, мало знахарей других ваших холома? Что спасть Арха?» «Убили его», — мрачно отозвался Аюки. «Жаль, жаль. А Тимба Ворен?» «И его тоже убили». «Но это уже не мы», — торопливо добавил Лщаледа. «Жаль, жаль. Совсем нехорошо», — мрачно покачал головой Вером Паньге. Старик недовольно закачал седой головой, отвернул угол циновки, открыл люк, свесился в погреб и достал несколько кусков квашеного мяса. «Моржатина». Ингарцы режут добытого моржа на огромные куски в половину человеческого веса. Крупные кости удаляют, сворачивают кусок так, чтобы со всех сторон на поверхности была только шкура, и зашивают. Полученный мясной тюк помещают осенью в глубокий погреб, выложенный камнем и очищенный от земли. За зиму мясо заквашивается, как капуста, и в начале весны его уже можно есть. Хранится в таком виде оно очень долго. Вером Паньге уже целых 2 месяца питался только копченой рыбой и квашеной моржатиной. Впрочем, еще раньше в его рационе вообще была одна только рыба. «Нехорошее мясо, не сварено», – проворчал Тоньгуле. «Я больше люблю сырое», – холодно улыбнулся Вером Паньге. «Как твоя жена, Аюки? Здорова?» «Да, хорошо все. Да веют добрые ветры твои ноги», – смущенно пробормотал вождь вождей. Прошлым летом старый знахарь исцелил его молодую жену. Ни один знахарь не брался. Все говорили, что бедная Мальдах умрет. А Вером Паньге взялся, изгнал злых духов и даже лица красавицы не попортил. А ведь часто после такой хвори у больного выпадают зубы или отваливается нос. Именно поэтому Аюки чувствовал себя сейчас так неловко. «Все хорошо. В тягости она нового хорошего воина носит», — сухо ответила Аюки. «Воина? А откуда знаешь, что то будет мальчик?» «Чужеземный знахарь сказал». «Серокожий?» — насторожился Вером Паньге. «Да». «И вы верите словам серокожего знахаря?» «Нет. Потому и просим тебя вернуться в племя, помочь людям Аюки своей мудростью». «Помочь?» — ехидно прищурился Вером Паньге. «Помощь тебе, Аюки?» «Рыбы и шкурок мы не пожалеем». «Думаешь, мне нужны только шкурки?» «Нет, Аюки, не прав ты». «Так что же тебе нужно?» «Правда?» Вожди недоуменно нахмурились. Вером Паньге ухмыльнулся беззубым ртом, продемонстрировав окостеневшие десны, уже много лет успешно заменяющие ему зубы. Проглотил последний кусок рыбы и неторопливо поднялся на ноги. 3 пары глаз уставились на старого знахаря, не понимая, что он собирается делать. «Погадаю я вам сегодня», — объявил Вером Паньге. «Бесплатно погадаю. Просто так». Он отдернул шкуру, прикрывающую костяной сундук, буквально веющий волшебством, и осторожно поднял тяжелую крышку. Вожди зачарованно следили за его действиями. О искусстве предсказания Вером Паньге ходили настоящие легенды. Старик разложил на циновке горсть разнообразных предметов и хитро усмехнулся, глядя на вытянувшиеся лица гостей. «Устроим большое гадание!» Вопросительно кашлянул он, беря в руки горсть ровных гладких шариков, выточенных из мамонтовой кости. Вером Паньге работал довольно долго. Сначала он раскладывал по кучкам костяшки, проводя с ними какие-то непонятные манипуляции, то выстраивал их линиями, то вновь сыпал в общую кучу. При этом он не произносил ни слова. Результат его не удовлетворил. Более того, ужасно огорчил. С помрачневшим лицом знахарь вынул из сундука клетку с живым леммингом и проткнул зверька длинной костяной иглой. Грызун еле слышно пискнул и затих. Старик невозмутимо выпотрошил трупик костяным же ножом, буквально вывернув его наизнанку. Костлявые пальцы очень долго копались во внутренностях, но в слезящихся старческих глазах все сильнее отражалось разочарование. Окончив копошиться в трупике, он разорвал его на части и бросил в печь. Дым пошел густой и темный, без единого острого конца. Очень плохое предзнаменование. Гадание по жертвенному животному окончилось полной неудачей. «Очень плохо! Очень все плохо!» — цокнул языком Вером Паньге. «Погадай еще, человек с двумя именами!» — взмолился Аюки. «Нет, больше не буду гадать вам, даже не просите! Просим тебя!» «Хорошо!» «Погадаю еще!» Знахарь поскреб изуродованную губу, подумал, а затем взял жбан с холодной водой и кусок воска. Воск он растопил и в жидком виде влил в жбан, где тот и застыл на поверхности воды. Вером Паньге долго что-то бормотал себе под нос, внимательно следя за движениями восковых капель, но в конце концов расстроенно покачал головой. Он аккуратно вынул весь воск и опустил в тот же жбан две иглы, натертые салом и моржовым жиром. Иглы мгновенно пошли ко дну, и старик едва не закричал от ужаса. Вожди нервничали все сильнее. «Нет вам доброго гадания!» — вынес суровый вердикт знахарь. «Ничто не предвещает доброго исхода. Все плохо у вас будет!» Вожди переглянулись. Суеверный ужас боролся с жаждой войны крови. Их с детства приучили не пренебрегать предзнаменованиями и пророчествами, но им до жути хотелось отправиться на юг, в земли мягкотелых людей со светлыми волосами. К тому же предсказания старого знахаря в любом случае ничего не решали. Слишком большие силы пришли в движение. Их уже не остановить кишками лемминга и воском в холодной воде. «Отвечай, человек с двумя именами, ты поможешь или нет?» Угрюмо проворчал Тоньголе. «Нет, не будет вам моей помощи!» Вожди несколько минут сидели молча, медленно жевали квашеную моржатину и словно бы разговаривали друг с другом одними взглядами. В воздухе все усиливался отдаленный шум. Пол под ногами еле заметно подрагивал. «Ты слышишь эти звуки? Человек с двумя именами!» — нарушил молчание Аюки. «Слышу!» — благожелательно кивнул старый знахарь. «Ты знаешь, что они означают?» «Знаю!» Вожди снова замолчали. Их лица недовольно кривились. Вером Паньге повернулся к ним, грустно улыбнулся беззубым ртом и тихо сказал. «Не нужно так много думать. Что задумали сделать? Делайте!» Аюки, Тонголе и Лчаледа угрюмо кивнули и одновременно сунули руки за пазуху, извлекая на свет толстые костяные трубки. Вожди синхронно поднесли их ко рту и дунули. Старый знахарь упал как подкошенный. В его шею вонзились три одинаковых стрелки с костяными наконечниками, смазанными черной вязкой смолкой. Вожди кивнули друг другу, они выстрелили одновременно. Никто не сможет сказать, чья именно стрела принесла смерть старику. Разгневанный дух не отыщет убийцу. Грех разделен между троими, а карать трех человек за одно убийство нельзя. И теперь они трое повязаны еще крепче. Дороги назад им уже нет. Тоньголе и Лщаледа молча вышли из холома. Аюки двинулся за ними, но его остановил слабый стон. «Аюки! Аюки!» – прохрипел старик. В нем еще теплилась капля жизни. Чародейские силы не давали так легко уйти на тот свет. Вождь вождей заломил руки в суеверном ужасе. Неужели знахарь перед смертью успеет наложить проклятие? Он хотел было выскочить за дверь, но сообразил, что уже поздно. Аюки на негнущихся ногах подошел к умирающему. «Аюки, будь осторожен, не верь серокожим!» Еле слышно сказал Вером Паньге, хватая вождя за полу шубы. «Лишь тьма и предательство в их сердцах. Не вижу от них добра я, племенам Ингара. Берегись их, Аюки. Берегись. Я... Еле выдавил из себя Аюки. Не верим. Не верь. И, Аюки, береги дочь. Дочь? У меня будет сын. Нет, серокожий ошибся. Или солгал. У тебя будет дочь. Великая судьба ожидает ее. Береги ее. Помни мои слова, Аюки. Когда пролетит над Ингаром 15 весен, скажи ей, скажи, ска... Бером Панге замер с раскрытым ртом. Сердце старого знахаря остановилось. Аюки вышел из холома, озабоченно потирая лоб. О чем хотел предупредить человек с двумя именами? Что ему нужно сказать дочери, когда минит 15 весен? В том, что у него будет именно дочь, он не усомнился ни на миг. Прорицательным способностям лучшего знахаря Ингара он верил больше, чем какому-то серокожему из-за моря. Одно утешило Аюки в этом предсмертном пророчестве. Если Бером Панге хотел, чтобы он что-то кому-то сказал через 15 весен, значит, он, Аюки, проживет еще как минимум 15 весен. Немало, если учесть, что ему уже больше полусотни. «Почему задержался Аюки?» – покривился Тоньгуле, взбираясь по канату с узлами. «Так», – рассеянно ответил вождь вождей, хватаясь за другой канат. «Мамонты Ингара – крупные звери с могучими хоботами и крепкими бивнями. Сидеть на них верхом человек не может, так что на спинах у них стоят маленькие домики для лучников. Взбираются туда по специальным канатам». «Берегись, Аюки!» – крикнул Лущаледа. «Ай-я!» – раздался истошный визг. Аюки едва успел отпрыгнуть в сторону. Охотник Ганьке, исцеленный старым знахарем, вылетел из дверей с ножом в руке и едва не вонзил лезвие железное в спину вождю вождей. Но тот совершил лихой скачок, увертываясь от бесноватого, и ему только слегка царапало лопатку. Он потянулся за плевательной трубкой, но это уже не понадобилось. Тяжелая острога пробила грудь Ганьке насквозь. Лщаледа метнул свое страшное оружие, наклонившись со спины мамонта. «Железный нож?» – удивленно взял клинок из руки мертвеца Аюки. «Доброе оружие. Возьми, Лщаледа, тебе положено за хороший удар». «К чему мне эта бирюлька?» – пожал плечами здоровяк. «Возьми ты, Аюки, за порванную шубу». Вождь вождей сожалеюще пощупал спину. Действительно, в великолепной медвежьей шубе образовалась неприятная прореха. Острое лезвие у ножа Гоньке. Ну ничего, жена заштопает, она для того и нужна. Взобравшись на черную шкуру своего лучшего мамонта, Аюки окинул взглядом горизонт. Шум и топот за последние минуты стали ужасно громкими. С востока шло войско Ингара. Войско, собранное союзом племен. 60 тысяч воинов и 2 тысячи боевых мамонтов. Еще никогда в истории Ингар не собирал такой орды. Ни разу еще не бывало такого великого похода. И он, Аюки, будет его возглавлять. Он станет самым славным вождем в памяти потомков. Он останется в песне как вождь, покоривший южных людей и отвоевавший свободу народов Ингара. До самого горизонта тундра стала бурой. Шерсть мамонтов и шубы воинов полностью скрыли снег и траву. Тысячи могучих хоботов непрестанно опускались, на бегу срывая клочья мха или лишайника, отправляя пищу в огромные рты. Мамонты шли развернутой линией, чтобы каждому хватило пищи. Впереди их ждали богатые леса и луга Ларий. Там они отобедают в волю. Аюки потянул за крючья, пронзающие огромные уши черной шкуры. Гигант бешено затрубил и потопал вперед, на запад. Вождь вождей вскинул руку, давая сигнал махутам. 2000 исполинских мамонтов устремились прямо на холома, где все еще лежал мертвый знахарь. Десятки бивней и стволов одновременно врезались в стену, с легкостью снося непрочное строение. Ноги колонны довершили разрушение, превратив холому в раздавленное месиво из бревен и дерна. Там, где проходят боевые мамонты Аюки, не остается ничего, кроме голой земли.